Здравствуйте. А как-то сегодня школьные парты подвинулись подошли практически вплотную. Я чувствую, что вы так подвигаетесь. Значит, меня зовут Катерина Гордеева, это диалоги ноябрьские, октябрьские. Добро пожаловать вместе с нами, значит, в осень, в осеннюю депрессию, в зиму. И надеюсь, что мы как-то вместе это все более-менее сносно переживем. Спасибо, что вы пришли. Сегодня будут разные диалоги. Они будут посвящены социальной, медицинской, общеобразовательной и общечеловеческой тематике. А в 5 часов вечера Светлана Сорокина и Виктор Шендерович по-настоящему отпразднуют юбилей НТВ. В 4 часа дня Олег Родзинский и Варя Горностаева обсудит прекрасную книжку, которую я только что спрятала, потому что сегодняшний, нынешний диалог этому не посвящен. Ну, а сейчас мы поговорим о том, можно ли реформировать систему здравоохранения, и как связано... А вообще меня слышно или я так... Да? Через раз слышно. Вот мне тоже кажется, что через раз. Можно ли реформировать систему здравоохранения, и как связано человеческое достоинство с... прописанными документами. Можно ли прописать документы о человеческом достоинстве, в том числе и в последние дни? Вот об этом мы поговорим с двумя очень важными людьми в этом смысле. Значит, первый человек, я сперва представляю гостя. Клаудия Кансон, она консультирует Министерство здравоохранения Израиля, что очень важно в Южном округе Израиля, в таком непростом и очень интересном, по вопросам помощи пожилым людям. Клаудия специалист в гериатрии, психиатрии и в, ну, в общем, можно сказать, патронажном деле, да? В общем, Клаудия знает все про то, как правильно помогать людям, которые переместились из молодого, боевого и активного возраста в немножко другой. Клаудия, проходите, пожалуйста. Зачем эти парты сюда поставили? Вот. А второй участник нашего диалога – это Нюта Федермессер, которую иногда на официальных мероприятиях называют Анна Константиновна, но она это ненавидит. И Нюта – человек, который кладет всю свою жизнь на то, чтобы вот так, как в Израиле, и даже лучше, и, может быть, даже совсем по-другому, к людям пожилым, молодым, с разного возраста относились у нас в стране. Нюта – учредитель фонда помощи хосписам «Вера». Нюта руководит Центром паллиативной помощи в Москве. И Нюта на сегодняшний день главный в России человек, который отвечает за жизнь без боли и жизнь с достоинством до самого конца. Мечталось бы, чтобы таких людей было много, но это мое личное пожелание. Пожалуйста. Значит, вот вам микрофоны. И у меня, наверное... Я начну с самого такого полемичного вопроса, который я вам приготовила. Один из моих важных постов в Фейсбуке последнего времени – это пост Веры Шенгелии, где Вера, которая некоторое время потратила на то, чтобы поверить в реформу психоневрологических интернатов и даже поучаствовать в ней, она написала следующее. Сейчас. «Не будьте такими наивными, как я. Никогда не давайте системе вводить вас в заблуждение про реформу. Если вы активист, никакая реформа невозможна. Можно только все разрушить и построить заново. Дело не в том даже, что я наивна, я просто устала бороться. Я поверила и подумала, что вдруг мы вышли на путь реформы. Не будьте такими, как я. Не будет никакой реформы. Система никогда не заинтересована в реформировании себя. Обе вы сейчас так или иначе работаете в системе. И Нюта говорит о том, о необходимости реформировать систему. Клаудия, я так понимаю, уже работает с результатами реформы системы. Попробуйте убедить меня сегодня в том, что систему действительно нужно реформировать, и людям, которые уже в этой системе внутри работали столько лет и смирились с ней, какой она была, нужно вдруг поверить, что они захотят вместе с вами ее изменить. Я не знаю, кто из вас начнет. Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения, если мой русский не очень хорош, но я буду очень стараться. В первую очередь хочу сказать, что я ленинградка, я родилась в городе-герое Ленинграде, и это для меня большая честь, и я очень волнуюсь, очень искренне волнуюсь. Вот. Много вопросов вы сразу задали. Да. Вот, и как же вас все-таки убедить? Вы знаете, последние мои лекции – это слышать сердцем. Неважно, кто ты, неважно, что ты делаешь, но ты должен постоянно думать о человеке, гражданине. И вторая вещь, самая важная для меня, как для чиновника, что у меня есть закон, порядок. Он мне очень помогает упорядочить очень многие моменты. И у меня есть гражданин и человек, государство Израиль. И нету разницы гражданин-человек Российской Федерации. Ну, он человек. Вот. Это то, что кажется мне. Реформа в нашей стране сделала революцию по отношению к пожилым людям. Будучи девочкой, закончив 6-е медицинское училище города Ленинграда, улица Литейного, мои преподаватели, профессор Громова, профессор Бартенева, потом по распределению научно-исследовательский институт, профессор Цыбин, Сухарев и многие другие люди, они очень много мне дали, будучи медицинской сестрой. Я приехала в Израиль молодым, но очень хорошим специалистом, зная анатомию, физиологию и многие другие вещи. Но чему научили меня в Израиле, это не то, чтобы правильно делать уколы, это очень важно. Я думаю, что это мы в Ленинграде нормально вас научили. Да, да. Но меня научили слышать и понимать пациента и видеть не только его сердце, почки и печень, а его как человека. И, наверное, мне кажется, вот это самое главное, которое, ну, может помочь сделать любую реформу. Это я в этом убеждена. Это мое убеждение. Сейчас, просто чтобы для понимания. Да, конечно. Кто в аудитории верит, поднимите просто руку, кто в аудитории верит, что российские чиновники в состоянии слышать сердцем? Значит, вот два человека. Я с вами не соглашусь. Я прошу прощения, я не соглашусь с вами, потому что я знакома с вашими чиновниками на очень высоком уровне. И я вам хочу сказать, что впервые в 2016 году, когда была встреча господина Лицмана и представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации, первый вопрос, который был поднят, это был паллиатив, гериатрия, детство и система ОМС. Я не знаю до конца аббревиатуру. Обязательного медицинского страхования. Наверное. Но дело в том, что это было поднято. И то, что сегодня нахожусь здесь я, поверьте мне, что мне в свой личный отпуск, да, это мой свободный день. Но вы должны понять, что когда мы с Нютой начали работать, мое государство дало мне разрешение работать в Российской Федерации вместе с Нютой Федермессер. Важно. Я вас сейчас перебью, но вообще просто так для справки, Нюта, это тоже чиновник. Ты госслужащий. Я выучила разницу. Я госслужащий, а не чиновник. Я разницу выучила, но в принципе, наверное, большой разницы нету, да. Да, я могу, наверное, прокомментировать. Вы знаете, чиновник ты, госслужащий, просто человек, кто-то из сидящих в зале. Есть люди, которые способны слышать сердцем, а есть люди, которые не способны слышать сердцем. И это вообще никак не связано со статусом. Абсолютно. И для меня тот факт, что я стала частью системы, не потому что я туда стремилась, а потому что меня туда пригласили с текстом: если вы действительно знаете, что надо делать, прекратите критиковать и лаять из-за угла, вот приходите, занимайте вот эту должность и делайте. Это говорит о том, что люди из системы, чиновники, все-таки способны и слышать, и видеть, и даже принимать какие-то неординарные смелые решения. Просто Клаудия сказала, что для того, чтобы реформа была возможна, одно из важных и необходимых условий – люди, умеющие слышать сердцем в системе. Есть ли такие люди, да, в системе? Давайте тогда так. Похоже, наш с вами сценарий, Клава, точно не сработает. Извините. Сейчас будем выдавать государственные тайны. Смотрите. Когда я начала заниматься системой паллиативной помощи и обезболиванием, мне вся проблема казалась невероятно простой, очень простой. Обезболивающих препаратов нету. нужно, чтобы они были, и тогда людей будут обезболивать. Без боли это значит достойно. Это главное, что должно быть у человека в конце жизни, точка. И с этим текстом я стала вылезать вообще везде. Потом Катя Чистякова, директор фонда «Подари жизнь», который занимается не паллиативной помощью, а лечением детской онкологии, говорит, давай встретимся, обсудим про обезболивание. И она пришла к какой-то кипой невероятный бумаг с аналитикой, которую произвела юридическая компания Hogan & Lovells для фонда «Подари жизнь» по законодательству разных стран в части оборота наркотиков, и с какой-то еще картой. Я на это посмотрела и решила, что Чистякова сошла с ума, я просто не вижу, что тут обсуждать. Купить надо таблетки, купить, и людям как бы назначать. И она мне начала рассказывать про систему производства субстанции для препарата, про то, как работает законодательство, какой у нас есть в России завод, который это все производит, какие заводы в других странах, как это попадает в аптеки, как из аптек распределяется. И я с этой встречи ушла раздавленным, инвалидизированным цыпленком. Потому что я поняла, что я ничего не знаю и ничего никогда не сделаю, и то, что я говорю, не имеет абсолютно никакого конструктивного смысла. Потому что обезболить одного человека, нелегально ввозя в страну препарат, это на самом деле только ухудшит ситуацию. Потому что если меня с этим поймают, это означает, что нелегальный рынок наркотиков существует в медицине, и значит, нужно еще более жестко закручивать гайки. Но это было давно, наверное, лет 10 назад, я думаю, еще была жива и Вера Васильевна Миллионщикова, и Галя Чалькова. Это был 11-й год, скорее всего. Середина... Может быть, даже раньше, вот мне кажется. И вы знаете, вот мой взгляд на систему в целом, не на систему как... Не знаю. И мой взгляд изменился полностью, но не потому, что я стала видеть систему более человечной, а просто я поняла, что система тоже имеет границы возможностей. И все, кто в этой системе работают, они тоже запрятаны вот в эти определенные рамки. И одна из моих претензий, когда я уже стала встречаться с чиновниками высокого уровня, там замминистры, руководители департаментов, я говорила, вы понимаете, что до тех пор, пока субъекты в нашей стране, вот у нас в стране 85 субъектов, пока эти субъекты суверенны, независимы, пока они каждый имеют право свою систему здравоохранения делать, ничего не получится. Не получится ничего. Нужно, чтобы вот вы тут, Рахмановский переулок, дом 3, написали такой документ, который спустится до острова Сахалин, и все будут брать под козырек. Они говорили, невозможно. Я с ними спорила несколько лет. Сейчас я прекрасно понимаю, что это невозможно. В этом смысле я понимаю Веру Шенгелия. У нас такая огромная страна, что сидя на Рахмановском переулке, дом 3, написать документ, который, несмотря на наличие всех информационных технологий, завтра начнут реализовывать на острове Сахалин, этого не будет. Сейчас, извините, и суверенность... секунду. Будьте добры, вот в правом ряду, девушка в светлой кофте, подвиньтесь все чуть-чуть, девушка... Вот вы все чуть-чуть подвиньте сюда, вот, да, и дайте Лене с Игнатом присесть. Спасибо. И на самом деле это огромное благо, что есть суверенитет субъектов. И я поняла, что я лучше буду работать с 85 губернаторами, чем с одним министерством в Рахмановском переулке. Потому что у меня есть вера в то, что человек, который руководит своим, вот это вот уже полностью мое. Мой город, мой район, мой округ, мой Великий Новгород, мой Новосибирск, моя Москва, мой Санкт-Петербург. Он на самом деле, ну окей, я верю, правда верю и буду верить, сколько есть сил, буду верить в людей. Он хочет, чтобы в этом городе все было нормально. Знаете, все очень просто. На самом деле любой человек хочет быть хорошим. Любой человек хочет, чтобы его запомнили по какому-то позитивному результату. И если я прихожу и говорю, слушайте, я вот знаю, как это сделать. Это должно быть сделано. У меня все посчитано, все цифры, количество нуждающихся людей, вся экономика, у меня есть там ресурсы, еще что-то есть. Можно, дайте мне возможность сделать, это будут ваши погоны, ваши звезды, вообще ваши заслуги, но дайте мне возможность это реализовывать. Людей, которые тебе в ответ на это говорят, нет, выйдите, это не наш вопрос, ну, их нет. А люди, которые тебе говорят, да, отличные мысли, а когда ты выходишь, помнишь, как в мультике про крокодила Гену и Чебурашку, когда там канализация подтекала? Да, но вода камень точит. Я к ним пойду еще раз, еще раз, еще раз. И вы знаете, вот Клав, заложу вас тоже, а вы потом про это расскажите. Что сделала Клавдия? Вот входя в разные кабинеты, произнося тот же самый текст, я буду вам помогать, а это будет ваша заслуга, мы не знаем, что происходило после того, как Клава выходила потом из этих чиновничьих кабинетов. Но количество... Точно так же ходили, да, по кабинетам? И продолжает ходить, и будет ходить. Но на определенном этапе, видимо, когда количество уже такое, что ну, народ говорит, ну хорошо, ну давайте мы уже как бы вот мы уже съездим и посмотрим, что вы там делаете. На определенном этапе Клавдия на 10 дней заперла российских чиновников федерального уровня в определенном учреждении, где 10 дней обучала их сестринскому делу. Обучала так, что они были как бы пациентами. Они лежали на кроватях, они сидели в инвалидных креслах, они носили памперсы, они испытывали на себе все. Это было меньше года назад. И, знаете, сердце-то у людей ведь есть. Ну, обнаружилось. Оно же там бьется, стучит и болит. Просто нужно регулярно напоминать им. Как бы его надо регулярно оттуда вытаскивать, им делать вот этот вот массаж сердца. И нужно постоянно... Катечка, ты у нас умная, или Колечка умный, вот эта чеховская цитата, кто ее помнит, человек с молоточком должен быть, который напоминает. Которая, что да. У двери каждого благополучного человека должен стоять некто с молоточком, чтобы своим стуком напоминать ему. Да, о том, что есть мы будем с Клавой человечками с молоточком. Можете рассказать про этот опыт? Но... Микрофон. Уважаемые господа, Нюта, конечно, у нее ораторские способности гораздо лучше, чем у меня, но я постараюсь вам объяснить, что, естественно, будучи молодой девушкой, я не думала работать ни в гериатрии, ни в паллиативе, потому что моя профессия – это дарить жизнь и ни в коем случае не помогать уйти из этой жизни. Но так получилось. Дарить жизнь или спасать жизнь? Вы акушерка? Дарить, спасать, ну все, что может привести к жизни, но никак не к смерти. К сожалению, судьба распределила меня таким образом, что мне пришлось лично проводить последний путь самых любимых людей. Это бабушек, дедушек. Ну вот как-то так прилепилось, скажем так. И что было для меня важно, когда я начала, это две вещи. Самое главное слово для меня – это ответственность. То есть огромная ответственность. И нас, когда учат, они учат такой фразе «зона твоей личной ответственности». То есть это так важно. И неважно, чем вы занимаетесь, на моих лекциях всегда выходит один слайд, который я повторяю, наверное, как молитву «Отче наш», ну, по отношению к любому человеку. Это «не торопить, не осуждать и не обсуждать». Что меня убило? То есть меня убило, когда мои сотрудники вдруг вышли и сказали фразу на кто медики меня поймут. В пятый экс. Это слово в пятый экс это умер человек. То есть, но он же был там Валерий Петрович, слесарь какого-то завода или. Не знаю, служил в армии государства. Это был человек, умер человек, это не экс. И меня это убило. То есть я поняла, что мы должны менять подход этих людей, что после смерти ты не экс. Я не хочу быть эксом. И я не хотела, чтобы бабушка, которая ослабевала ее рука в моей руке, это была экс. Она была Эмма Ильинична Бак всю жизнь. Понимаете? Вот. И для меня это было важно. И объяснить студенту, молодому 18-летнему ребенку, сказать ему, что ты в последний путь провожаешь пациента в реанимации после полного открытия грудной клетки. Мы знаем уже, да, но мы делаем все, чтобы он жил, но он умрет, но ты должен быть с ним. А он не знает, что кто с ним вообще. Меня стало очень огорчать, мои дорогие, что у нас не хватало персонала, чтобы прийти и сказать людям, что умер ваш ребенок. Ну, потому что мы заняты, нам не хватает персонала. Вечером, вы понимаете, в приемном покое после ДТП умирает 25-летняя девочка, а мы бежим к другому ДТП, мимо мамы. А мама стоит в коридоре, ты оборачиваешься и думаешь, бог ты мой, остановись сейчас, а там надо, тебе, куда тебе надо? И вот, этот, вот эта этическая дилемма медперсонала, она тебя душит. И ты решил это что-то менять в этой жизни. Вторая самая главная вещь – это образование. Без образования не будет ничего. Медицина – это не математика. Теорема Пифагора, квадратное уравнение, мы знаем, и я думаю, что вы знаете это лучше даже, чем я, потому что я медик. Медицина идет вперед каждые полгода. Если ты не читаешь, не учишься, не слушаешь своих коллег, ты не можешь быть медиком. Это мой взгляд. Если студенты не видят паллиативных больных, не видят гериатрических больных, не видят деток с тяжелыми патологиями на практике во время их обучения, на мой взгляд, они не могут получить определенных доступов к своей профессии, потому что извините за длительный спич. К моменту, когда вы это поняли, существовало ли в израильской системе здравоохранения четкая сцепка между медициной, которая спасает, и медициной паллиативной? То есть была ли передача из рук в руки пациента, который лечился, и наступил момент, когда врачи приняли это решение? Были ли эти связи? Дело в том, что, вот понимаете, такая грань ухода человека, можно очень долго и болеть, и уходить по-разному, можно умереть в один день, и... Понимаете, то есть это может случиться в терапии, в хирургии, в ортопедии, к сожалению, в тем там, где человек должен уйти здоровым, мы думаем. А бывает, что они там тоже уходят. И эта грань настолько тонка, что каждый медик должен это знать. Вы знаете, я вам скажу, Вера Миллионщикова, я, наверное, маму Нюты знала по книжкам раньше, чем узнала Нюту. Я даже не могла сопоставить. И если бы мне кто-то сказал, что моя профессия будет востребована в такой великой, прекрасной стране, как Россия, я бы очень удивилась. Мне было очень приятно, что меня пригласили сюда, потому что, культурологически я все-таки по-русски, понимаете? Вот. Но меня очень обрадовало, что в обществе вдруг что-то начало меняться. Потому что, когда я спросила своего папу про дома для пожилых людей, он, живя всю жизнь в Ленинграде, мне сказал: у нас этого нет, и оставь, это не тема. А я знаю, что папа никогда не приедет в Израиль, и он будет умирать и жить здесь до конца, потому что он в душе очень русский человек. И я вдруг поняла, что мне важно, понимаете? Я не знаю, ли я ушла далеко от вашего вопроса. Вы на него не ответили. Верните меня, да, потому что эмоции... К моменту, когда вы решили реформировать израильскую систему здравоохранения, было ли в ней... закон о паллиативной медицине, был ли в ней сцепка очевидная между... Вот, да. Спасибо, что вы меня вернули обратно, я ухожу, бывает, от темы, извините, ради бога. Значит, закон пришел к нам примерно в 2006 году. То есть не так давно. Абсолютно. Он был основан на волеизъявлении гражданина. То есть мы даем, сохраняя честь и достоинство любого человека, то есть он может принять решение, хочет ли он быть интубирован. Хочет, когда мы, медики, точно знаем, что он неизбежен уход, он уходит, и он все равно не будет жить. Зачем же тогда ему вставлять эти тубусы, венфлоны и многие другие сумасшедшие слова? Зачем над ним издеваться? Дайте человеку его воля. То есть его никто не... Он должен уйти мирно, спокойно и тихо, как бы он этого хотел. Поэтому это информированное согласие любого человека. Он информирует. Я хочу... оставить что-то близким, я хочу что-то сделать. Это сложный очень процесс. В обществе, тем более таком религиозном, вы же понимаете, что мы в очень интересной стране Израиль живем, да? Вот. Но вопрос жизни и смерти, он же очень важен. Люди хотят выбрать себе... моя бабушка, она знала, что у нее должны быть деньги на счету, чтобы были похороны. Она знала, как она хочет, чтобы это было. Понимаете? А вот, например, и это ее было право по умолчанию. А у тебя появилась возможность все это прописать и продумать, понимаете? И вы даете указания, как бы, и медикам в том числе. То есть воля человека была вписана в закон о паллиативной помощи? Ну, возможно, волеизъявление такого? Я могу ошибаться в аббревиатурах. Мы по просьбе Министерства здравоохранения Российской Федерации перевели этот закон. Я хочу подчеркнуть, что это «да» попросило именно Министерство здравоохранения Российской Федерации. И я лично его лично переводила, может быть, не настолько корректно, насколько я могла. Вот. Но он уже отправлен давным-давно. Это действительно так. Это закон о правах умирающего пациента. Вот он прям так называется. Закон о правах умирающего пациента. И мы его обсуждали... У нас вот тут с правами неумирающих. Ну вот именно поэтому, когда мы обсуждали его в Минздраве, первая реплика была: слушайте, его точно так назвать в России нельзя. Его надо будет как-то переназвать. Я говорю, хорошо, давайте... А как он будет переназван? Я не знаю. Я не уверена, что он будет. Но то, что он был прочитан, изучен, то, что мы ко многим вещам там неоднократно возвращались. Одна из вещей, которая меня потрясла тоже... Мы говорили с гериатром из Израиля, он российского происхождения, советского происхождения, гериатр Зарьян. Это доктор, который занимается пожилыми людьми. Да, терапевт для пожилых. Зарьян Радомысловский, он сказал, когда у нас появился этот закон, и там появилась форма предварительного волеизъявления, и того, что называется на английском, это тоже называется advanced care plan, когда врач обсуждает с пациентом, неизлечимо больным или уже очень пожилым, который пока еще нету технологии вернуть нас обратно, слава тебе, Господи. Спокойно, есть разные точки зрения. Он сказал, вы знаете, чтобы научить и заставить врачей с пациентами вести вот эти сложные разговоры и заполнять эту бумагу, у нас каждому врачу за каждую заполненную вот эту анкету платили довольно серьезные деньги. Может быть, это до сих пор продолжается, я не знаю. У нас так с выборами, как работает. Ну, слушайте, надо использовать технологии в разных отраслях. В общем, что вот мне кажется очень важно. Клавдия говорила про обучение. Ко мне на днях попала книжка... по развитию помощи пожилым и паллиативной помощи в мире, ну, такой, как альманах. Я стала ее листать, и я не заметила даже, что я сижу и реву. И думаю, ну что же я за идиот? Эта книжка написана, там написано все, до чего я дошла своим умом, эмпирическим, значит, опытом. Все, что я там истерично то в Фейсбуке, то в письмах отправляю везде. А тут вот смотрите, как разумно все написано. Все по пунктам. У меня невероятное было облегчение, когда я поняла, что опубликована она всего-навсего в 2015 году. Ну ладно, то есть я 2 года вхолостую, до того не вхолостую. Но, знаете, там есть такая таблица на 5 страницах, где написано «Эволюция развития систем долговременного ухода в мире». Эволюция развития систем долговременного ухода. И эта эволюция 25 лет. И эта табличка поделена на сегменты, и там написано «от 1,5 до 2 лет», «от 3 до 7 лет», «от 2 до 15 лет» с разными странами, с аналитикой, с последовательностью. И на самом деле ни одну реформу нигде нельзя провести революционно. Вообще от того, что... Ведь есть разные зоны и разный вес у ответственности в разных сферах. В силу личного семейного знакомства с Чубайсом я знаю, как проходила реформа энергетики и как это было все тяжело. Но я думаю, что при всей критике, если мы начнем вспоминать, мы с вами вспомним, что 20 лет назад отключение электричества в домах у нас с вами зимой, да, это было регулярно. У всех дома были свечки. У всех дома были, вот отключают, ты знаешь, вот тут лежат свечки, ты зажжешь, пока света нет, будешь вот с этой свечкой ходить. Сейчас это, слава богу, не происходит. Болезненно произошла реформа, болезненно. Быстро? Нет, не быстро, медленно. Но это сфера, где есть деньги, сфера, которая деньги зарабатывает. Медицина деньги не зарабатывает, она их только тратит. И ответственность намного выше. И нельзя разрушить, понимаешь, нельзя разрушить. Потому что разрушить, это значит, после разрушения будет долгий вакуум. Сейчас, Катюш, прости. Да, давай, давай. Вот что для меня катастрофа, что когда мы, общественники, или, окей, чиновники, вышедшие из общественников, когда мы передавливаем, то это может привести к ужасному результату, которому, на мой взгляд, вот результат прошлого года для меня не победа, а проигрыш. Когда выделены были невероятные деньги на развитие паллиативной помощи, порядка 5 миллиардов рублей, и деньги выброшены. Потому что на что разрешили... Не украдены. Нет, нет, они как раз с учетом общественного контроля вообще не украдены и не будут украдены, но они не потрачены. Потому что они выделены были на что? На покупку препаратов, на покупку кроватей, на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для домашнего использования, ну, на покупку еще какого-то оборудования. Все, как вы мечтали несколько лет тому назад. Абсолютно верно, потому что я была идиоткой несколько лет назад. Так, а кому претензии? В данном случае у меня претензии, наверное, и к некачественному взаимодействию между системой и людьми с Земли, которые знают, чего этой Земле нужно, некачественному взаимодействию. Потому что Минздраву было важно получить конкретные траты, по ним отчитываться проще. Купил кровать, проще отчитаться. А мне было важно, чтобы система развивалась. Кроватями систему не разовьешь. Как нельзя построить... деньги потратила? Сейчас скажу. Вот от того, что мы с вами быть, настроим вы не хосписы... Может быть, вы недообъяснили? Может быть. Да, может правда, быть, не я рассказали. Я надеюсь, что мозг тоже должен быть коллективный, нет, не только мой. Нет, здесь очень важно, кстати. Это я вам как медик скажу, объяснить точно, что вы хотите. Это очень важно. Я вам хочу сказать только одну вещь. Будучи чиновником, ну, в общем-то, и пользуясь законом, очень важно слышать, понимать, и очень важно правильно сформулировать, ну, как бы вот... Запрос. Да. Это очень важно, Нюта. Я вас очень прошу на это обратить внимание. Если вы будете, вот что вы будете делать как министр? Ой, не надо. Вот, я вас очень прошу. Об этом когда-нибудь подумать тоже. Я могу сказать, Катя, отвечая на твой вопрос, как бы сейчас. Ну, я, собственно, и год назад про это говорила. Вот если мы сейчас с вами в стране построим много хосписов, много домов престарелых, не знаю, много роддомов, много больниц, много школ. От этого система изменится, здравоохранение, ничего не изменится. Кто там будет работать? Какое качество обучения? Кто те учителя, которые начнут наших детей учить? Кто те врачи, которые будут нас лечить? Все равно начинать надо только с образования. И, конечно, мне больше всего хотелось, чтобы выделенные деньги тратились прежде всего на аналитику, на сбор данных, на обучение, на привлечение иностранных преподавателей, на то, чтобы научить учителей, потом этих учителей внедрить в существующие клиники. А стены, знаете, ремонты, пластиковые окна, дом престарелых, у которого шпинделяет фонтан перед входом, это все совершенно не то, что нужно пожилому человеку. Ему руки нужны. Руки, сердце, уши. И приобретение кровати или аппаратов ИВЛ – это катастрофа, потому что на сегодняшний день как проверить, что деньги израсходованы, что вот эта система работает? Сколько у нас людей каждый субъект перевел из реанимации на ИВЛ домой? Что мы в результате имеем? Письма в фонд Вера от родителей, которые говорят, нам угрожают лишить нас родительских прав, если мы своего ребенка не заберем на ИВЛ из реанимации домой. Они не могут забрать, они живут в деревне, у них клев, отопления нету, света нету, ничего нету. Не могут забрать, да? Потому что не ИВЛ надо покупать, потому что надо обучать медиков, привлекать медиков. Нужно тратить деньги на стимулирование для медицинских работников перехода из сфер, которые становятся менее востребованы, в сферы, которые становятся более востребованы. А у нас получается, что мы сокращаем отделения терапевтические, которые менее востребованы, и люди уходят из медицины. А нам нужно, сокращая терапевтические койки, стимулировать, нет другого способа, кроме финансового, стимулировать их переход в гериатрию, в паллиатив, в сестринский уход, создавать для них условия. Как это было раньше? Надо было психиатрию развивать, были специальные выделенные там какие-то льготы, пенсия какая-то усиленная. Потому что как вот то, что я говорю про нельзя сделать революцию, это все равно будет эволюция. Единственное, что мы можем срок нахождения на каждой ступеньке эволюции, благодаря таким людям, как Клавдия или кому-то, кто приезжает из Германии, из Штатов нас учить, просто сократить срок пребывания на каждой ступеньке. Смотри, а не кажется, если со стороны смотреть, то вся история, которая развивается в последние годы вокруг паллиативной помощи в России, это выглядит как к деревянной телеге вдруг приставили очень модный локомотив. И вот, значит, он едет, но телега-то сейчас разрушится. Значит, под телегой я подразумеваю нас всех. Никто из нас сейчас не находится в той стадии, когда нам необходима паллиативная помощь, и нам надо бы оказаться в паллиативном отделении. Значит, вся остальная медицинская система в России находится в состоянии, ну, там, по 10-бальной шкале, допустим, 4, назовем мы это, да? Врачи, которые в среднем нас будут лечить и лечат, и с которыми мы сталкиваемся, вряд ли в состоянии сформулировать что, а вы знаете, вот сейчас на стадии лечения такая, что вам хорошо бы отправиться в отделение паллиативной помощи. Врачи, не хватает коек, не хватает технологий, не хватает примерно ничего во всех городах, кроме Москвы, Петербурга и, может быть, еще пары миллионников. И связки между той прекрасной и волшебной Россией будущего с паллиативной помощью и существующей Россией с паллиативной помощью, которая двигается, и остальной медициной, которая вообще не очень это воспринимает, нет. Вот тебе нет ощущения, что ты со своим локомотивом паллиативным уедешь далеко, а все остальные останутся здесь? Нет, не может локомотив, он становится бессмысленным без вагонов. Куда я уеду без этих вагонов? Вот в Новой Чебурашке как раз... А, нет, это в «Маше и Медведе» есть история, когда Маша с Медведем долго прощались со своими родственниками, со свиньей и еще там кем-то, и так долго прощались, что локомотив уехал, а у них они в вагоне остались. Ну, вы знаете, во-первых, я сейчас рискую навлечь на себя какие-то невероятные гнев. Но, опять же, когда ты вдруг оказываешься внутри системы, я не могу объяснить, почему люди внутри системы закрыты, почему так мало людей ведут в Фейсбуке, приходят общаться с журналистами. Никто ничего в Москве, по крайней мере, точно не запрещает. Общайтесь, пишите, рассказывайте. Но почему так мало информации о хорошем? Сейчас вопрос. А можно? Да, да, да. Спасибо. Я вдруг сформулировала, может, умные люди это все уже давно сформулировали, но я вот поняла, говорят, говно не тонет. И вот оно на поверхности от этого лежит. И раз оно лежит на поверхности, плавает, вот так видно классно. А все, что под ним, не очень видно. То, что под ним этого так много, я так много получаю в паллиативную помощь пациентов, которые лечились где угодно, не в России, где было сделано миллиард ошибок. Точно таких же ужасных, как у нас и в Москве, и в Питере, и в Новосибирске, и где хотите. Но мы про это не говорим. Мы замечаем ошибки наши. Да? Мы замечаем вот то, что у нас. Знаете почему? Потому что вообще-то, когда человек сколько угодно больной обращается за помощью, не медик, он не знает, какой будет результат. И вот в нашем, просто от того, что мы с душой и сердцем все, в нашем понимании помощь – это прежде всего сочувствие. Самое основное – это сочувствие. Мы все не знаем, вылечит нас врач или не вылечит. Мы надеемся, что вылечит. Но мы точно понимаем, что мы хотим услышать, какой кошмар, господи, боже мой, садитесь, пожалуйста, проходите, подвиньте. Сейчас, подождите, плачьте, плачьте, вот салфетка, я никуда не спешу, нет, это ваше время, ваши слезы, вы имеете на них право. Хотите с мамой, пожалуйста, конечно, давайте с мамой, с мужем, давайте с мамой. Вот этого люди хотят. Люди хотят быть обнятыми. Они хотят быть обнятыми, когда им плохо, когда у них сломана рука, нога, когда у них грипп, когда у них простуда, когда у них онкология, когда у них рассеянный склероз, когда у них что угодно. Они хотят, чтобы их обняли. А пока они это получают обнимают. Только в паллиативной системе. Это в паллиативной системе тоже не получают. Но понимаете, я тоже, в общем, взрослею, становлюсь более ответственной, и я понимаю, что моя задача сегодня создать, сгенерить спрос на качественную помощь. Спрос мы с вами... В целом, не только паллиативную. Ну, нет, Катя, я отвечаю за паллиативную помощь. Но спрос — это мы с вами. Можно, нужно. Без остальной. Нет. Ну, слушайте, остальное вы должны тоже генерить. Вы должны... Ну, елки-моталки, я с одной стороны говорю родителям паллиативных детей, что я им очень сочувствую, потому что они вынуждены быть борцами. В результате у нас те, у кого родители борцы, они получают от этого фонда помощь, от этого помощь, от государства. В любом городе Мухосранске они получат от своей соцзащиты все, потому что соцзащита отдаст им все, лишь бы не воняли. Но вы знаете, на мой взгляд, если, не дай бог, я стану, не дай бог, родителем паллиативного ребенка, я не хочу быть борцом. Я хочу иметь право сидеть на кухне, плакать, наматывать сопли на кулак и ждать, когда мне придут и помогут. Но давайте воспринимать действительность реально. Вот мы с вами живем в ситуации, когда мы должны научиться требовать. Мы должны научиться... И это же произошло в других сферах. Вот понимаешь, почему... В каких-то сферах произошло? Кать, в сервисе. Вот это произошло в сфере сервиса? В Москве. Нет, не в Москве. В Петербурге можно зубы лечить без боли? Можно? Рожать с мужем можно в Петербурге? Можно? Можно, да много всего можно. Понимаешь, можно получить качественный сервис в ресторане. Можно было 25-30 лет назад получить ресторан и качественный в нем сервис. Нет, потому что начали требовать. Ну хорошо, в Смоленске пускай лучше требуют. требовать надо, но мы сами все это генерируем. Ну, а если вы не вырастили, простите, клиентно-ориентированного, пациентно-ориентированного медика, ну, будут просить люди, а они не получат. И эта девочка будет говорить, у меня таких, как вы, 180, и я это слышала на своих курсах. А я добьюсь того, что ее уволят с работы. И возьмут такую, которая не будет. Очередь не стоит. Потому что все начинается с малого. Если почему люди сейчас, имея офигенные на самом деле государственные медицинские учреждения, почему они идут в частную медицину? Потому что им там улыбаются. А вот, буквально две недели пойти назад, да. Ну, еще знаешь, к сожалению, благотворительные фонды собирают деньги и направляют на лечение в частную клинику. Катастрофа. Я бы лучше в благотворительные фонды бы собирали на доплаты и переманивали бы улыбающийся персонал. Но я вам могу сказать, что вот две недели назад в Центр паллиативной помощи в Москве пришла целая команда медицинских сестер из частной клиники, и они офигели от того, что зарплаты в государственной клинике лучше. А у нас просто, мы же даже это не проверяем. Нам кажется, если ты отучился на медика, вот у тебя вот эта романтика еще осталась, ты пошел в медицинский институт, ты отучился, ты куда пойдешь? В платную клинику работать. Ну иначе тебе родители скажут, ну ты дурак, что ты будешь в этой поликлинике сидеть вот с этими вот монстрами в махеровых шарфах, там, которые и с бабушками в очереди. На самом деле, какая зарплата среднего медперсонала вот в Центре паллиативной помощи? Слушайте, мы очень сильно в шоколаде, потому что в Москве, во-первых, высокие зарплаты в целом, а во-вторых, потому что мы работаем не в системе страхования, паллиативная помощь везде, кстати, в Питере тоже, она в бюджете, то есть там так называемая дорожная карта соблюдения определенного уровня зарплат. И сколько бы нам ни сказали, надо платить, да? Вот вы должны платить своему врачу столько-то. Ради бога, вы мне давайте... За деньги не заставите любить. Нет, пациента, Клавочка, не заставите, Нюта, не заставите. Деньги, я могу это, людей, он может сдать хорошо экзамены, этот студент, и мы дадим ему большие деньги, если у него нету сердца, он пойдет мы работать в ультразвук. Мы не возьмем без сердца. Об этом вы тоже говорите. Конечно, мы говорим об этом тоже. И какая средняя зарплата? Она средняя, не средняя, она одинаковая. Значит, врачи получают 126 тысяч на ставку, медсестры получают 80 тысяч, санитарки 60. Я считаю, что это достойно. Хорошо. Это если мы говорим про ставку. Да? То есть если человек работает заведующим отделением и имеет 4 дежурства, то он будет получать 150-170 тысяч. Это нормальные деньги. И я отвечаю за то, что я говорю, потому что я подписываю эти платежки. Но, понимаете, я же тоже помню, когда я пришла 2,5 года назад на эту работу, и в один день мне на стол положили 46 заявлений об уходе. Почему? Потому что я в каждом лифте, на каждой лестничной клетке развесила: дорогие родственники, вся помощь в этом учреждении оказывается бесплатно. Пожалуйста, не давайте деньги медицинскому персоналу. 100 рублей и 200 рублей – это тоже деньги. Не оскорбляйте нас, у нас достойные зарплаты. С уважением, директор Федермессер. В другом объявлении было написано: дорогие родственники, у нас посещение круглосуточное. Приходите к нам с детьми, с маленькими детьми, нам важен их смех. Приходите к нам с собаками и кошками, потому что нашим пациентам важны их питомцы. Все эти объявления срывались. Я на утреннюю конференцию прихожу. А понимаете, меня поставили в учреждение, где я была просто... Ну, кто? Я не знаю. Варяг, да. И еще юродивый варяг. И они как бы думали, что, ну что, у них там за 2 года 10 директоров сменилось, сейчас это тоже уйдет. Ну, потому что у Нюты медицинское менеджерское образование, но не медицинское и медицинское. Она не врач, она менеджер медицинского учреждения. В общем, они их срывали, я в какой-то момент пришла на конференцию и сказала: народ, у меня бумаги, принтеров, картриджи. О, благотворительный фонд Веры поставит. У меня больше, да? Я как бы, вы срываете, я новый повешу. Ну и в какой-то момент они эти, значит, 46 заявлений. Я их все подписываю. У меня сердце упало, потому что, ну, я их подпишу, кто придет на работу ночью. Вот кто бабы новых нарожают. Бабы новых нарожают. Я подписываю. У меня действительно, вот я сижу за этим столом, такая вся чиновница, сердце валяется там на полу. Я ей подписываю и говорю так: люди за дверью есть еще? Еще есть заявление? Да, они все выпали в осадок. Ну, они не верили, что это можно. Я, значит, выдаю эти заявления, говорю: отдел кадров там, пожалуйста. Закрывается дверь. Ну, вот сказать вам, что я чувствовала в этот момент, я не могу, потому что 200 пациентов лежачих находятся в учреждении. И у меня 2 телефона врачей, на которых я понимала, я могу опереться всегда. Я звоню и говорю: что хотите, делайте, но мне нужны люди закрыть сегодняшнее ночное дежурство. Я всех уволила только что. Вот, пожалуйста. И вы знаете, люди ведь приходят. Ведь людей, у которых есть сердце, Их очень много, их намного больше, чем тех, у кого его нет. Людей, у которых есть уши, сердце, голова, опыт, открытые глаза, их намного больше. Потому что вот говно на поверхности, а там вот такая толща воды. Просто нужно дать немножечко воздуха. Когда Клавдия заточила чиновников в медицинском учреждении и показала им толщу воды... А как они реагировали, кстати? Да, вот, офигительно. Вот, ну, как вот мы пошли с Нютой первый день на обход. Это в Израиле было? Нет. Это здесь, в России было? Это было в России. Мы пошли первый день на обход. Ну, вы понимаете, меня поразило, я веду обход. Какого уровня были чиновники? Замминистры какие-нибудь? Ну, это было очень интересно. Я не очень знаю, это Нюта все знает, кто был. Я не могу перечислить. Но мы зашли в одну из палат, там все лежат голые люди. То есть они уже... Их раздели? Нет, нет. Обход был по учреждению. И я не поняла, почему они что, уже готовы уйти в мир иной? Это что случилось? Я не поняла, вообще не поняла. Я подошла к бабушке и говорю: здравствуйте. Она открыла такие небесные свои голубые глаза, говорит: здрасте. Я ей говорю: чего бы вы хотели? Она говорит: борщу бы я хотела. И я поняла, что ее можно одеть и поставить на ноги, понимаете? И когда они увидели, что половину отделения мы поставили пациентов на ноги и одели в этот обход, это был, конечно, для них очень поразительный момент. Клавдия встала просто человека в палате. В каждом. Ну, Клавдия встала в палате и сказала: кто знает, где лежит ночная рубашка. Там одна сестра говорит: я знаю, несите. И Клавдия Нет, ждала, они сказали: сестра, хозяйка. Я говорю: ну, приведите сестру, медбрата, хозяина, кого-то приведите. Оденьте этих людей. Нельзя, понимаете, мы... Почему нужно держать так? Я не хочу лежать голой, понимаете? Ну, не хочу. И чтобы мои близкие лежали. И вы не хотите лежать голой. Правда? Нет, я тоже не хочу. В палате. В определенных обстоятельствах. Теперь, понимаете, иногда нужно, надо показывать. И мне очень радостно, что люди стали ездить в Израиль. И вот вы тогда чиновников, которые были с вами на обходе. Приковали к этим же кроватям, раздели голову. Ну, нет, это было уже другое. Мы решили, что сделать другой экспириенс. Но, понимаете, я вот... Нюта, она более такая, она, ну, наверное, лучше знает русский язык и знает точно, что она делает. Я никогда ни с кем не ссорюсь. Никогда. То есть у меня правила игры совершенно другие, но у меня есть много возможностей, потому что я профессионал, со мной не поспоришь. У меня есть факты, аргументы очень серьезные и очень убедительные, понимаете? И я, ну, как бы очень рада, что у меня есть такой инструмент, и у меня есть закон в руках, где я могу у себя дома решить все. Меня тоже могут любить и не любить, но есть правда, правда во всем. И когда ты человеку открываешь правду, вот правду, и он вдруг понимает: о, Бог ты мой, меня же это тоже касается. Вот знаете, с чего это началось? Я попросила одного из чиновников, ну, или, может быть, это не человека, сказать, что я сейчас вам проведу тест, mini-mental test examination. Вы поняли, что я вам сказала? Ну, я-то да. Ну, замечательно. А нужно говорить с человеком на доступном. Вы знаете, сколько времени этим людям взялось вообще обратиться, сказать, а уж потом сделать этот тест? Понимаете? Теперь, если мы сейчас все поднимем голову, поднимите вот и посмотрите на свет. Вот поднимите все и смотрите на эту линию, да, одну. Когда вы видите, вот опустите теперь и представьте себе, что это видит человек, который лежит все время вот так. 9-8 лет, и когда тебе пациент целует руки, потому что он вдруг увидел пол. Это бред, понимаете? То есть ничего такого я не изменила. Самая важная вещь еще, ну это везде, престиж профессии. Вы знаете, да, я магистр медицины, у меня много регалий, я училась в University New England, все чушь. Полная причем. Это очень фундаментальное хорошее образование, я за него заплатила очень много денег, очень им горжусь, но я медицинская сестра. Здесь нельзя сказать, что ты медицинская сестра, потому что ты средний медицинский персонал. Мы не средний медицинский. Вы понимаете, престиж профессии. Как вы можете привлечь и сказать, что правильно одеть пациента, это большая, ну, большая наука. понимаете? Правильно накормить пациента и не оставить его инвалидом, и чтобы он не умирал потом после аспирации с воспалением легких тяжелым, понимаете? И, может быть, Нюта, конечно, она встречается со смертью, очень видит ее у себя как руководитель. А я понимаю, что такое, ну, в общем, очень мучительные вещи, когда ты действительно работаешь с человеком. Это сложно. Ну, на самом деле. Вообще. Кать, вот то, что Клавдия рассказывает, да, про средний медицинский персонал, и возвращаясь к вопросу Шенгели, к твоему вопросу, ну, во-первых, не мешайте мне оставаться идеалистом, только то, что у меня есть еще вот эта вера, дает мне возможность шагать вперед. Так мы все тебе завидуем, потом пытаемся тебя пошатнуть. Хорошо, нет, фига, не пошатнешь. Знаете, то, что Клавдия официально, она тут сидит, потому что она родилась в Питере и приехала папу навестить. Папа здесь. Папа, привет. Спасибо, что ты пришел, мой любимый. Спасибо вам за Клавдию огромное. Спасибо. Клавдия официально работает в Москве в структуре Департамента здравоохранения Москвы. Клавдия официально взаимодействует с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Это что, не признак того, что мы немножечко услышаны? Но есть же разница между первым московским хосписом и хосписом в Лахте, хосписами, основанными Верой Миленчиковой и Андреем Гнездиловым, когда Лахта, вот там лес, а вот здесь Финский залив, а московский хоспис – это вокруг красный кирпичный забор. И мама, и Андрей Владимирович Гнездилов, они созванивались по телефону, жили вот на этих своих островах, на этих своих вот маленьких Соловках, и говорили, мы помогать будем тем, кто попадает в зону нашего видения. Да? И когда в Москве стало 8 хосписов, мама мне говорила, ну нет у меня сил эти 8 хосписов обучать. Ну как хотят, так вот. Мое дело, вот я пример создала, пускай учатся. А люди учиться не очень хотят. И когда Москва потом объединила все это в одну структуру, и мы сейчас, ну, называя своими именами, навязываем единые подходы, единые методики. И Клавдия ездит по каждому хоспису и обучает, и проводит обходы, и обучает старших сестер официально. Ольга Выговская из Новосибирска ездит по каждому хоспису и обучает. Появляется хоспис в Поречье, Ярославская область, Ростовский район. Малюсенькое учреждение. Село в 2000 человек. И туда приезжает Клавдия Консон, туда приезжает Ольга Выговская, туда приезжают преподаватели со всего мира. И это все происходит официально. Страна огромная. Вот я с мужем могу месяц спорить про то, куда мы поедем отдыхать. Муж, два человека. Здесь, Илья, помажите нам, пожалуйста. Он скромный. Он... Мы можем месяц ругаться, куда мы поедем отдыхать и не прийти к решению. Два человека, понимаете? А мы с вами говорим про сколько, 150 миллионов, вот такую страну. Я последний раз, когда, не последний, надеюсь, а когда была с Клавдией в Израиле, мы в очередной раз ездили по учреждениям, я первый раз в жизни с невероятной гордостью, глядя на какие-то вещи, говорила, а у нас уже лучше. Окей, это было 0,5% из всего увиденного, но я первый раз в жизни это произносила, и мне прям так хотелось, чтобы Клава сказала, ну, да. Понимаете, и вот то, что это происходит в этой гигантской стране, это уже шаги, небольшая реформа. И я нахально однажды, не знаю, я Клаве это озвучила или где-то не Клаве, но я точно знаю, что я это озвучила, я сказала, ё-моё, Израиль сколько миллионов человек? Всего-навсего 8. Всего-навсего 8, но вот он такой передовой. А в Москве 14. Я говорила, дайте мне Израиль. И я сделаю там такую систему паллиативной помощи, вообще зашибись. Дайте мне рычаг и точку опоры. Да, а тут вот 150 миллионов, и все разные. И невозможно в Питере сделать так, как в Москве. Невозможно, потому что вы совсем другие люди, у вас такой опыт за плечами, что продавить тут систему обезболивания почти невозможно. Но потому что вот, ну, мы пытаемся, ничего не происходит. Меняются министры, ничего не происходит. Потому что вы не жалуетесь. Смотришь на горячую линию Росздравнадзора, куда поступают 24/7 жалобы по обезболиванию. Из Самары больше, из Волгограда больше. А питерцы не жалуются. Потому что вы знаете, вы с обезболиванием плохо. А в Питере обезболивание на последнем месте в стране. Но вы молчите все. Вы блокаду пережили, вы можете пережить все, что угодно. Но блокада уже давно кончилась, уже можно начать бороться за свои права. А вы молчите и терпите, потому что вы сильные. нельзя в Питере, как в Москве. Во Владикавказе нельзя, как в Питере. В Самаре не получится так, как в Новосибирске. Потому что все разные. Я уже не говорю про то, что на Кавказе, в Чечне, там не нужны вообще хосписы. Там нужна только помощь на дому. Там не может быть ни домов престарелых, ни детских домов. Потому что там совершенно иная семейственность. Нельзя взять израильскую систему и надеть на Россию. Нельзя взять британскую и надеть сюда. Это все будет медленно. Но то, что мы тут сидим, и то, что нас хотя бы 10 человек смотрят в YouTube, еще там 100 тут, это уже круто. Это реформа. Поняла? Значит, жалуйтесь. Ваше право болеть, право жаловаться, право не быть сильным – это такое же неотъемлемое право, как жить и дышать. Большое спасибо. Телефон Роснадзора вы узнаете на сайте Росздравнадзора. Спасибо. Следующий диалог – Варвара Горностаева и Олег Радзинский.